Тимми взял меня за руку и переместил в холл больницы, после чего сразу исчез. Я проковылял до стойки регистрации, за которой на стуле сидела молодая ведьмочка-блондинка с короткой стрижкой в медсестринском халате. «Добрый день, сэр», — произнесла она. «Что случилось? Как вас зовут и ваш род деятельности?» «Гарри Адамс, ученик школы в Аллабе. Нервное перенапряжение, воздействие непростительными заклинаниями, травмы внутренних органов, сотрясение мозга и интоксикация зельями. Я был на вечеринке, на которую напал сумасшедший колдун». «Ох», — удивленно выдала ведьмочка. «Еще один». Она сняла трубку телефона. «Элвис», — сказала она, — «подойди сюда». Через полминуты в зал вышла медсестра в больничном халате, слегка полноватая брюнетка примерно 30 лет. «Элвис, проводи юношу на третий этаж, в отдел магических травм», — сказала медсестра. «Пойдем, мой хороший», — добродушно произнесла Элвис. Мы прошли к лифту, на котором поднялись на третий этаж. Затем девушка завела меня в смотровую комнату, в которой сидел пожилой колдомедик в белом медицинском халате. Мужчина был морщинистый, худ, как жердь, у него были короткие седые волосы и цепкий взгляд. «Так-так, присаживайтесь, юноша», — добродушно произнес он. «Меня зовут целитель Стрейндж. Рассказывайте, как вас зовут и что случилось?» «Доктор Стрейндж, я могу идти?» — спросила медсестра. «Да, Элис, идите», — ответил ей доктор. «Здравствуйте, целитель Стрейндж. Меня зовут Гарри Адамс». Мужчина открыл карточку и стал заполнять ее авторучкой. «Учитесь?» — спросил он. «Да. Школа в Аллабе, 10 класс. Я после школы пошел на вечеринку к знакомым в честь дня рождения приятеля из Англии и попал в неприятности. Оказалось, что какой-то сумасшедший колдун захватил всех моих друзей в плен. Он кинул в меня оглушающее заклинание, но оно было остановлено зачарованной одеждой, но заклинанием меня сильно отбросило, и при падении я получил множество травм. Потом этот маг наложил на меня империя и круция. Оба заклинания были ослаблены защитными амулетами, но были чрезвычайно мощными. Я сумел сбросить империя, затем вызвал домовика и своего фамильера Феникса. Они эвакуировали меня и друзей, несмотря на установленную колдуном защиту от трансгрессии. Я слышал об этом, — нахмурился целитель. К нам некоторое время назад поступили пациенты с этой вечеринки. Мистер Адамс, вам придется снять зачарованную одежду, чтобы я мог провести диагностику. Есть еще какие-то жалобы? Я стал раздеваться. Потом я принял много зелий. Рябиновый отвар, Феликс Фелицис, укрепляющее зелье, целительское зелье на слезах Феникса и шерсти единорога, зелье силы, Мерлин. Удивился целитель. Юноша, зачем вы пили столько зелий? Это же опасно для здоровья. Почему сразу не переместились в больницу вместе с друзьями, а занимались самолечением? Целитель Стрейндж, я занимаюсь дополнительно на мастера трансфигурации, поэтому, когда шел на вечеринку, был опустошен магически, плюс у меня состоялся магический бой с родственником, который был под действием империя. Это меня окончательно вымотало. Мой фамильяр и домовик пострадали, пришлось оказывать им первую помощь, а для этого я должен был не падать с ног, поэтому залился по глаза зельями. Что-то я не слышал, чтобы в госпитале помогали домовым эльфам и животным, так что было некуда деваться. К тому же, я опасался, что тот колдун сможет вычислить, куда мы переместились, а у меня дома родители маглы и маленький братик, так что зелье удачи на подобный случай посчитал вынужденной необходимостью. «Не беспокойся, мой хороший», — добродушно сказал целитель, — «мракоборцы разберутся с этим колдуном». Целитель стал накладывать на меня диагностические чары. «Так-так», — произнес он, — «налицо явная интоксикация зельями, следы воздействия непростительных заклинаний, травмы внутренних органов, сотрясение мозга и магическое истощение. Ничего, полежишь пару дней у нас в больнице и будешь снова как огурчик. Только зельями в ближайшие пару месяцев не злоупотребляй и пару недель колдуй как можно меньше, а лучше вообще воздержись от волшебства». Меня поселили в палате с четырьмя кроватями, две из которых были заняты. На койке у окна лежал Поттер, напротив него с другой стороны у окна лежал Гард. «Гарри!» — радостно воскликнул Поттер. «Как твой Феникс?» «Птиц в порядке. У Фениксов повышенная регенерация, так что выкарабкается». «Эй, Гарри!» — обратился ко мне Гард, который выглядел непривычно смущенным. «Поттер мне рассказал, что это ты нас всех спас из той задницы. Спасибо тебе. Вы же мои друзья, так что я не мог вас бросить. Я разместился на свободной кровати, которая стояла у двери за кроватью Гарта. Тут в палату зашла девушка в полицейской форме. На вид ей было примерно 35 лет, она имела армейскую выправку. Лицо девушки было покрыто рубцами, как если бы она в детстве серьезно страдала от прыщей, но для мага это означает, что девушку либо проклинали, либо она переболела драконьей оспой. Средние длины белоснежные выгоревшие на солнце волосы были собраны в хвост и закреплены заколкой. Рост ее был примерно в районе 170 сантиметров, а фигура у полицейской была плотная и спортивной, но вот наличием груди она похвастать не могла, в этом плане она была плоской, как доска. Неужели это местные авроры? Английские представители правопорядка носят красные мантии, так что не ожидал, что австралийские будут носить полицейскую форму, хотя живу здесь уже год, таких подробностей не знал. «Здравствуйте, мальчики», – спокойным сухим голосом сказала женщина-полицейский. «Я старший инспектор Сиднейского аврората, мисс Тейлор. Нам надо пообщаться для составления картины происшествия». Целитель Стрейндж сказал, что вы в состоянии говорить. «Да, мисс», – растерянно сказал Поттер. «Итак, кто из вас кто?» — спросила инспектор. Она присела на свободную кровать и достала из кармана планшетку с прищепленными бумагами и авторучкой. Мальчики растерялись и не знали, кому начать, поэтому я решил взять все в свои руки. «Я Гарри Адамс, ученик Валлаби. Вон тот юноша в очках, мистер Гарри Поттер, гражданин Британии и ученик Хогвартса. Третий крепкий юноша, Гард Кинг, ученик Валлаби. Ага», — обрадованно выдала женщина, сделав пометки в бумагах. «В таком случае с вас и начнем, мистер Адамс. Расскажите своими словами, что произошло. Инспектор Тейлор, может быть, лучше будет, если я вам передам воспоминания об инциденте. Вы сами посмотрите на случившееся и опишите более подробно. Уверен, это будет информативней, чем косноязычный пересказ из уст подростка. Вы умеете работать с воспоминаниями?» – удивилась женщина. «Конечно, это будет намного лучше. В таком случае с вас флакон для воспоминаний». Девушка направила волшебную палочку на карман. «Акция хрустальный флакон», – произнесла она. В руку девушки из кармана вылетел хрустальный флакон, который она принялась зачаровывать. Закончив с этим, она поставила флакон на тумбочку, стоящую возле моей кровати. Я достал свою волшебную палочку и вытянул воспоминания с момента, как иду по дорожке от дома Блэка и до момента, когда мы все переместились в мою комнату. «Вы пока перескажите вкратце, что случилось», — сказала инспектор, забирая флакон с воспоминаниями. «Я пришел на празднование дня рождения Гарри Поттера в дом дальнего родственника Джона Смита. Джон стал кидаться в меня оглушающими заклинаниями и вел себя непривычно, из-за чего я заподозрил, что к нему применили заклятие подвластия. Я стал пытаться его оглушить невербальными парализующими чарами, что в итоге удалось, но потом сам подвергся воздействию оглушающего заклинания со стороны волшебника, который подкрался со спины. Затем он наложил на меня империя и связал заклинанием. В волшебнике я опознал Аластера Грюма, бывшего профессора Зати в школе Хогвартс, в которой я учился до перевода в Валлаби. Затем этот маг стал нести чушь о том, что он Валандемарт, который занял тело мистера Грюма и желает за счет наших жизней создать себе новое тело. Он стал пытать меня заклинанием Круция, отчего империя ослабла и я смог сбросить его действие. Затем по магической связи я мысленно позвал своего домового эльфа и фамильера Феникса. Я приказал им эвакуировать всех нас. Дальше отправил порталом в больницу пострадавших, оказал первую помощь пострадавшему фамильеру, после чего домовик переместил меня в госпиталь. Инспектор удовлетворилась полученной информацией и переключилась на Поттера. «Мистер Поттер, расскажите вы, что произошло?» – спросила она. «Мы праздновали мой день рождения и ожидали прихода Гарри Адамса, поскольку у него были дополнительные занятия в школе», – взволнованно начал Поттер. «Джон Смит пошел в дом, затем вернулся в сопровождении Аластера Грюма. Они оглушили всех нас заклинанием Ступифай. Очнулся я связанным и увидел рядом Гарри Адамса, корчащегося от заклинания Круция, которое наложил стоящий передо мной мистер Грюм. От него воняло разложившейся плотью. Потом он стал нам рассказывать о том, что он Валандемарт, который занял это тело и что мы послужим для его возрождения. Затем появился Феникс и перенес нас домой к Гарри, после чего Адамс напоил зельем пострадавших и я с пострадавшими порталом переместился в больницу, а Гарри остался лечить Феникса, которого перерубило чуть ли не пополам. «Хорошо, мистер Поттер», — кивнула инспектор. «А как вы оказались у мистера Смита?» «Джон был другом моих родителей», — ответил Поттер. «Я сирота, и у меня плохие отношения с моими опекунами-маглами. Мистер Смит пригласил меня погостить на лето к себе домой, и я с радостью согласился. Мистер Кинг, теперь вы расскажите, что вы помните», — кивнув Поттеру, продолжила инспектор. «Ну», — протянул Гард, — «мы это пришли к Поттеру на днюху. Жратвы было навалом, мы винишко выпили, музыку врубили, все было шикарно. Тут этот хрен хромой с Джоном приперлись, и давай в нас ступифаями кидаться. Джон еще странно себя вел, но я думал, что он вина перебрал. Я вырубился и очнулся только в больничке. Мальчики, выздоравливайте», — скупо улыбнувшись, сказала полицейская. «Ничего не бойтесь, мы обязательно найдем виновных в нападении». Примечание к части. Блочный подрывной заряд М2 состоит из 2,5 фунтов, 1,134 кг, взрывчатки титритол 75-25, смесь 75% титрила и 25% тротила, обернутой парафинированной бумагой серо-оливкового цвета. Форма заряда прямоугольная. С обоих торцов имеются отделанные металлом гнезда для детонаторов. Внутри заряда от запального гнезда в шашке титрилового промежуточного детонатора проделан канал диаметром около 8 мм и глубиной около 8 см для размещения в заряде капсюля детонатора М7 или электродетонатора М6. Тротиловый коэффициент Ре 1,2. Данная взрывчатка стоит на вооружении армии США и АН, в том числе в Великобритании. АКМ – автомат под патрон 7,62 Х 39 мм. Принятый на вооружение в 1959 году взамен АК. У героя имеется два разных типа пулеметов. Первый – пулемет общего назначения L7А2, он же ГПМГ, под патрон НАТО 7,62 Х 51 мм. Второй – СА-80 ЛСВ под патрон НАТО 5,56 Х 45 мм. Соответственно, патроны от АКМ не подходят к европейскому оружию, а зачарованы именно они. Часть 2, глава 45. Я раздал волшебные палочки владельцам, объяснив это тем, что их забрал домовой эльф вместе с нами. В палате был маленький телевизор, закрепленный кронштейном на стене. Гард взял пульт и включил его. По телевизору показывали новости. Сегодня вечером на южном пляже из-за неосторожного обращения с огнем произошел взрыв склада с газовыми баллонами. В результате взрыва пострадало несколько человек, которых в экстренном порядке госпитализировали. Один человек погиб. Из-за взрыва во многих домах выбило стекла. Перейдем к новостям спорта. «Вы слышали?» – прокомментировал Гард, убрав звук. «Это случилось примерно там же, где на нас напали. Может, этот колдун бомбарду мощную взорвал?» – с невинным видом предположил я. «Наверное», – согласился Поттер. «А авроры внушили маглам, что это взрыв газа. У нас тоже авроры на подобные происшествия внушают маглам мысли о взрыве газа. Я позвонил по сквозному зеркалу отцу и сказал, что на дне рождения отравился вместе со всеми гостями некачественным соусом, и мы все на пару дней угодили в магическую больницу. Успокоил отца, сказав, что сейчас со мной все в порядке и ничего не надо приносить, все принесет Тимми. Из разговора с родителями понял, что когда мы все вывалились у меня в комнате и общались с Поттером, родители были в гостях. Это было замечательно, иначе мать услышала бы и пошла выяснять, что случилось, а там куча бессознательных тел. Втроем лежать в палате не скучно, мы долго общались, пока я не отключился от усталости. На следующий день я позаимствовал у медсестры местную волшебную газету под названием «Магические вести». На первой полосе была статья о вчерашнем происшествии – нападении на школьников. Вчера вечером на пляже в южном районе Сиднея произошло беспрецедентное происшествие. Наш корреспондент провел независимое расследование, и вот что стало известно. Четверо подростков, ученики разных магических школ, праздновали день рождения своего приятеля под присмотром взрослого мага. Во время празднования в дом к волшебнику ворвался британский колдун, бывший мракоборец Аластер Грюм, который является одним из главных членов незаконной бандитской группировки Орден Феникса. Мистер Грюм наложил на взрослого мага заклинание Империя, после чего пленил школьников и собирался провести темномагический ритуал с принесением пленных в жертву. Планы злобного колдуна сорвал явившийся на праздник запозднившийся приятель именинника. Грюм приказал взятому под заклятие подвластия взрослому магу напасть на своего племянника, но юный волшебник смог оглушить невербальным заклинанием взрослого родственника. Когда этот план не сработал, мистер Грюм наложил на паренька заклинание Империя и подверг жестокой пытке вторым непростительным заклинанием Круция. Из-за пыток заклятие подвластия ослабло, и подросток смог освободиться от внушения, после чего вызвал своего домового эльфа и приказал ему перенести всех пострадавших подальше от ужасного места. Домовик перенес всех пострадавших в госпиталь и вызвал Авроров. В настоящий момент пострадавшие проходят лечение. Со слов целителя, никому не было нанесено непоправимого урона здоровью и через несколько дней всех пострадавших выпишут. Но на этом происшествие не закончилось. Со слов Авроров, какой-то волшебник устроил засаду на пляже с использованием магловского оружия и артефактов британского изготовления. На пляже были обнаружены следы мощного взрыва магловской взрывчатки, поведал нам главный комиссар Аврората, мистер Хельмут. Помимо этого весь пляж представлял собой арену боевых действий. Нами было обнаружено множество автоматных пуль, которые были зачарованы рунами на урон нежити и обработаны различными сильнодействующими зельями и ядами. В нескольких сотнях метрах от места происшествия в холме был обнаружен окоп с прорытым тайным туннелем, в котором были найдены следы долгого пребывания в засаде волшебника и гильзы от автоматического оружия, предположительно, русского изготовления. Наш корреспондент поинтересовался, что все это может значить, и причастны ли к данному конфликту русские маги, на что получили у мистера Хельмута разъяснение. По главной версии следствия произошла разборка между двумя английскими группировками волшебников, предположительно орденом Феникса и пожирателями смерти, сказал мистер Хельмут. Мистер Грюм, скорее всего, вынашивал план нападения на мистера Гарри Поттера, волшебника, известного в Англии тем, что он в детстве пережил смертельное заклинание Авады Кедавра во время покушения со стороны Тома Риддла, главы бандитской группировки «Пожиратели смерти». На месте происшествия обнаружили останки мистера Ластера Грюма, разбросанные по всему пляжу, а также на кисти его руки был надет темно-магический артефакт в виде перстня, который удерживал его в живых. По предположениям экспертов, Ластер Грюм был долгое время одержим темным духом, из-за чего уже не был человеком, а был нежитью. Ему требовалось новое тело для возрождения в виде лича. Для проведения темномагического ритуала возрождения он напал на детей. Видимо, его противникам было известно об этом плане, и они предварительно устроили засаду. Заминировали пляж магловской взрывчаткой, установили по всему пляжу антиоперационные амулеты, выкопали окоп и подготовили пути отхода. Когда дети смогли освободиться от плена злодея, второй бандит стал из засады расстреливать мистера Грюма зачарованными патронами, после чего то, что осталось от тела нападающего, взорвал взрывчаткой. Наш корреспондент поинтересовался возможной личностью второго участника событий. К сожалению, установить личность нападающего затруднительно, поведал комиссар Хельмут. Мы предполагаем, что этот волшебник имеет опыт боевых действий и службы в магловской армии, о чем свидетельствует профессионально подготовленная засада и использование зачарованного магловского оружия. Возможно, что это профессиональный наемник, которого наняла противоборствующая группировка. Мы обратились за комментариями к министру австралийского министерства магии. Это возмутительно, гневно поведал министр Робинсон. Английские бандиты вначале устроили черти что в Британии, а теперь перевели боевые действия на территорию нашего государства. Мы вынесли официальную ноту протеста британскому министерству магии и подали жалобу в Международную конфедерацию магов. По моему приказу усилены патрули Авроров и ведутся активные поиски преступников. Бедные дети, если бы не счастливое стечение обстоятельств и самоотверженность одного юного мага, то они непременно погибли бы. Министерство магии Австралии обязуется выплатить компенсацию пострадавшим волшебникам. А также, мною вынесено предложение наградить за героические действия орденом Мерлина второй степени мистера Гарри Адамса, который при помощи своего домового эльфа спас товарищей. Блин, вот обязательно было упоминать в газете мое имя. Робинсон, ты ушлепок. Вот журналисты вначале не стали разглашать имен пострадавших, а этому чиновнику больше всех надо. «Гарри, ты чего там кривляешься?» – спросил Поттер. «Это была не бомбарда, это пляж, на котором мы были», – взлетел на воздух. «Кидаю газету Поттеру», тот ее ловко поймал и стал с интересом читать статью. По мере прочтения его лицо становилось все более удивленным. «Ничего себе!» – протянул Поттер. «Интересно, кто бы это мог быть? Главное, что стрелять начали, когда нас там не было. Кто бы ни грохнул этого колдуна, я рад, что он это сделал. Надеюсь, больше Редгл не возродится, а то какая-то хреновая тенденция. А уж как я на это надеюсь», печально вздохнул Поттер. «Парни, кончайте шуметь», сказал Гард. дайте поспать». Он широко зевнул. «Эх, хорошо все же, в школу идти не надо». Пока лежали в больнице, много общался с парнями. «Гарри, обращаюсь я к Поттеру, ты же обратно в Британию отправишься и вроде бы к Уизли в гости собирался». «Да, а что?» – спросил он. «Передай от меня записку Джинни. Вы же с ней дружили?» «Да», – спросил он. «Бизнеса ничего личного». Я черканул записку. «Привет, Джинни. Как твои дела? Надеюсь, что очень хорошо, и ты будешь жить долго и счастливо, выйдешь замуж за того, кого хочешь, и будешь здоровой и обеспеченной. Ты помнишь, какая была чудесная погода, когда ты у меня брала попользоваться теплицу? Мне кажется, или кое-кто стал слишком наглым. Если у нас не заключен магический контракт, это не значит, что кое-кто может манкировать своими обязательствами. Или ты считаешь, что я мог забыть о том, что ты не платишь за аренду? То, что меня нет в Англии, еще не повод не платить по счетам. У меня есть сейф в Гринготтсе. Достаточно обратиться к любому гоблину-клерку и сказать: «Я хочу положить на счет волшебника Гарри Адамса деньги». Если не желаешь больше получать подобных напоминаний, то есть всего три выхода. Первый – вовремя перечислять арендную плату. Второй – выкупить артефакт по сходной цене 700 галеонов. Третий – вернуть артефакт мне, например, переслав с Авиной почтой. С уважением, Гарри Адамс. После выписки из больницы Поттер отправился министерским порталом в Лондон, поскольку Блэк после Империя должен провести в больнице еще неделю. У меня последствия были меньше, поэтому выписался вместе с остальными ребятами. Через день после выписки нас всех еще раз вызвали в Аврорат и повторно взяли показания для протокола. Поскольку нас признали потерпевшими, то правоохранители общались вежливо. После допроса я пошел навестить Блэка. Он лежал один в палате, рассчитанный на двух человек. «Хей, мелкий», — радостно произнес Сириус, изнывающий от скуки. «Привет, Джон. Ты как?» «Отлично». Сириус смутился. «Извини, что я напал на тебя. Ты же был под Империя, так что я даже не думал обижаться или злиться». «Авроры не достали?» «Достали», — признался Блэк. «Каждый день допрашивали, лишь сегодня не пришли. Они как-то выяснили, что у меня поддельные документы. Но я принес особую магическую клятву, сказав, что сменил личность из-за того, что подвергся неправомерному преследованию со стороны английского магического правительства, которое пыталось меня обвинить в преступлениях, к которым я не причастен. Уже без клятвы намекнул, что я очень богат, а некоторые наделенные властью лица в магической Британии промышляют тем, что обвиняют честных волшебников незнамо в чем, чтобы потом разграбить состояние. И знаешь, мне поверили и после этого отстали. Сложно не поверить, поскольку подобное, но несколько в иной интерпретации, я слышал от слизеринцев. Сирот богатых волшебников отправляют в магловские приюты, а по истечении 30 лет, если они не претендуют на наследство, а они не претендуют, поскольку не знают о таковом, ведь этих магов в лучшем случае отправляют в третьесортное магическое училище. Их состояние пилит власть держащие, а сироты на ровном месте не появляются. Полагаю, заграничные маги не хуже нас с тобой это знают, так от чего бы им не поверить, тем более, если ты поклялся. Блэк, судя по его виду, удивился, но я поднес палец ко рту, а затем постучал пальцем по уху и показал на стену. Таким образом я продемонстрировал, что у стен могут быть уши и не стоит говорить лишнего. Сириус меня понял и согласно кивнул. «Мелкий, а как у тебя дела?» «Ужасно. Этот министр Робинсон растрезвонил мое имя на всю магическую Австралию. Стоило выписаться из больницы, как меня потащили на церемонию награждения орденом Мерлина второй степени, улыбались фальшивыми улыбками, жали руку. Фу, такими быть. Хорошо, что денег дали, но мало, всего 500 австралийских долларов. И это они называют компенсацией за нанесенный моральный вред. А в газетах все подали так, словно дали целый миллион». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Блэк. «Читал я о твоем вчерашнем награждении. Думаю, ты заслужил гораздо большую награду. Ты снова спас мою задницу из неприятностей, и я очень тебе благодарен. Это стоит намного дороже какой-то побрякушки. Кстати, ради интереса, просветишь, куда ты дел орден предка?» «Подарил домовику, он теперь с гордостью носит его на груди». «Ты что, не видел? Ха-ха-ха-ха-ха», — зашелся в лающем громком смехе Блэк. «Не поверишь, но не видел. Мелкий, ты меня удивил, эта шутка лучше всего того, что я проворачивал. Как дела в школе? Вообще жесть. Мне пару недель нельзя много колдовать, А ты же знаешь о моем ученичестве на мастера трансфигурации? Конечно, ты в первый же день хвалился, ответил Блэк. Что, неужели ты настолько заботанился, что не можешь без большого количества волшебства? Хуже. Тесслар, когда узнал о том, что мне нельзя много колдовать, загрузил меня теорией. Оказывается, я многого не знал о трансфигурации, например, еще не дошел до големики, а там големов столько видов. Хм, Блэк задумался. Мы ведь тоже големов не учили, а это уровень подмастерья и мастера, так что не мудрено. Расскажи, а то мне тут скучно, хоть поболтаем и новое узнаю. Короче говоря, есть несколько типов големов. Первый, классическая трансфигурация, это что-то наподобие превращения неживого в живое, только получается неживое в живое неживое. Тут вся сложность в том, чтобы вложить в голема поведенческую программу. Можно сделать псевдоразум, например, как это делают с трансфигурированной свиньей, для этого просто используется строго выверенное заклинание, где уже все предусмотрено. Но такое может любой школьник освоить, а мастер должен создавать голема и вкладывать в него свою поведенческую матрицу. Причем заметь, если в чарах анимация идет поэтапно и занимает довольно много времени, то тут надо вложить все разом, то есть приходится в уме удерживать нереальное множество условий. Ничего себе, удивился Блэк. Я в свое время думал, что анимагия сложная, но тут мозги в трубочку свернуть можно. Вот-вот, о чем я и говорю. Но это еще не все, есть еще второй тип, это постоянные големы. Помнишь доспехи в коридорах и горгулью при входе в кабинет директора в Хогвартсе? О, обрадовался Блэк. Я знал, что это големы и что их сложно создавать, но никогда не задумывался об этом. И что, тебя будут учить их делать? Обязательная программа, или их, или еще какая-либо иная специализация. Там есть сложность, чем лучше и достовернее сделаешь голем, тем меньше потребление магии, а чем прочнее и качественнее зачарован, тем дольше прослужит. Например, шарниры в движущихся соединениях существенно сокращают потребление волшебства, можно сделать искусственные мышцы и вообще сделать магический аналог андроида, который будет служить практически вечно, но фактически, для этого придется стать инженером-роботостроителем на магический лад и на это точно 3 лет будет мало. Понимаю, сказал Блэк, ты же собирался стать метаморф-магом, и вот мы подошли к живым големам, а точнее, к химерологии. Оказывается, химерология – это ответвление трансфигурации, только в данной науке постоянная трансфигурация применяется к живым объектам. А есть еще трансфигурация из области гербологии, называется флористика, это когда изменяют растения. Вот химерологию мне и придется изучать, поскольку прежде чем стать метаморфом, то есть научиться изменять себя, надо потренироваться на животных, выучить анатомию и многое из медицины. Но химерологов в Валлабе нет, поскольку одно из постановлений МКМ серьезно ограничило эту науку, так что придется мне учиться на обычных временных големах типа живой-неживой и изучить базовые принципы создания големов при помощи постоянной трансфигурации, и по ним уже защищаться на подмастерья. Я не стал добавлять очевидного, что мастера мне могли бы дать за анимагию, стоит лишь подтянуть теорию до нужного уровня и предоставить исследовательскую работу. Блэк это знает, я это знаю, даже Тесслар в курсе, а другим не стоит знать, что я анимаг, причем со столь экзотичным обликом. А как же ты собираешься учиться дальше? Спросил Блэк. После школы придется ехать в Штаты и пытаться поступить в их магическую академию, в которой есть специальность химерология. Там для того, чтобы приняли на обучение по данной специальности, необходимо быть как минимум подмастерьем в трансфигурации. То есть, если я стану мастером, то зачислят без конкурса. Тесслар выяснил, что у меня из-за бессистемного обучения огромная дыра в знаниях и теперь заставляет усиленно налегать на окклюменцию для развития сознания и на изучение теории. Я теперь даже со знакомыми смогу общаться в лучшем случае на перемене, а на личные дела и прочие тренировки не остается ни сил, ни времени. Как это, бессистемное обучение? Удивился Блэк. В Хогвартсе ведь имеется программа обучения. Программа имеется, но оказывается, чтобы к 20 годам стать мастером, усиленно учиться по специальности надо начинать в 13 лет, а не заниматься со всеми по одной программе. А я где-то силен и знаю больше других, а о некоторых вещах вовсе не знаю. Вот и приходится, как стахановцу ударными темпами все наверстывать. Домой я добрался до разбора вещей, почистил оружие, отдал в стирку домовику вещи и стал рассматривать трофейную волшебную палочку. Вообще, в последнее время с моими палочками стало сложнее колдовать, видимо это из-за фамильяра. Полагаю, теперь для меня идеальной сердцевиной будет перо феникса, причем желательно моего феникса, а не шерсть единорога, как было прежде. Я собирался делать новую палочку с сердцевиной из пера птица, но никак руки не доходит. Палочка Волан-де-Морта оказалась сделана из бузины, что вообще нонсенс. В книге по созданию волшебных палочек было сказано, что бузина является самой капризной древесиной и из нее никто не делает концентраторов. Для пробы я решил колдануть трофеем, и что удивительно, заклинания затрачивали почти в два раза меньше магических сил, или же в них можно вложить больше сил и получить более мощные заклятия. Очень удобный инструмент для тренировки навыков, ведь можно вместо сотни заклинаний сотворить пару сотен и тем самым в два раза скорее перевести чары на невербальное срабатывание. Размышляя над вопросом, где сумасшедший темный властелин смог раздобыть такое чудо, я вспомнил. Эту палочку я видел у Дамблдора. Значит, трофей-то двойной. Вначале Редл забрал палочку с трупа Дамблдора, потом я забрал ее у дохлого Тома. В итоге я решил заниматься с этой палочкой, так быстрее наработаю нужные навыки, а палочку из пера Феникса в любом случае сделаю. Когда закончился рекомендованный целителями срок, Тесслар стал гонять меня по практике, не снижая теоретической нагрузки. В итоге домой я стал возвращаться полностью вымотанным к 8 часам вечера. В середине августа мне пришла выписка из Гринготтса, в которой говорилось о поступлении на счет 700 галеонов от мисс Джинни Уизли. Так мне стало понятно, что она предпочла выкупить артефакт. По идее она должна снимать 3 урожая в год, а это примерно 600-700 галеонов. Про некоторых девушек говорят, насосала, про иных, навязала, в данном случае применимо слово, навыращивала. Родители получили от меня новую большую порцию эликсира жизни, а их дом обзавелся простыми сигнальными печатями, которые проинформируют меня о вторжении посторонних, особенно волшебников. Плюс наложил на жилище слабые маглоотталкивающие чары, чтобы оградиться от обычных воров и грабителей. Родители чары проигнорируют благодаря артефактам. К сожалению, артефакты с сильным волшебством обычным людям несколько вредны, поэтому я не смог найти, чем защитить родителей от влияния волшебников. Пришлось ограничиться приобретением большой коллекции одежды из кожи дракона и шерсти единорога со слабыми чарами климат-контроля. Пусть дорого, зато первое даст хоть какую-то защиту от волшебства, по крайней мере, сильное оглушающее заклинание, попавшее в куртку, не убьет носителя, а вещи из шерсти единорога только добавят здоровья. Поскольку я уже стал совершеннолетним, то решил начать жить отдельно. Для этого приобрел симпатичный домик немного дальше района проживания Сириуса на окраине города. Только назвать это домом было бы слишком мягко. 20 гектаров земли, до пляжа от территории участка идти примерно 800 метров, а от дома выйдет весь километр. Участок покрыт красивыми лужайками с сочной травой, имеются пруд и благоустроенные сады с различными видами растений, включая финиковые пальмы, оливковые деревья, цитрусовые, глицинии, магнолии, гортензии, а также дуб, клен и огненные деревья. Все постройки выполнены в едином стиле из красного облицовочного кирпича. Гараж на 3 автомобиля расположен отдельно, но неподалеку от двухэтажного дома. Между домом и летним домиком, чем-то средним между летней кухней и гостевым домом, расположен большой бассейн с подогревом и веранда со столиком и стульями. В доме имеется 3 спальни, каждая со своей ванной, еще одна ванная общая, плюс библиотека и кабинет, первоклассная кухня в американском стиле, отделанная мрамором, с кладовой и небольшой комнатой для дворецкого, в моем случае для домового эльфа, и гостиная открытой планировки, выходящая на крытую террасу. Все комнаты просторные, а потолки высокие. Всю картину несколько портит расположенные за полосой деревьев здания фермы, которые состоят из 3 загонов и сарая. Все это с приличным куском земли обнесено оградой, по которой можно пускать электрический ток. Предыдущие хозяева держали на ферме коров, лошадей и овец. Вся огромная территория поместья обнесена забором, а неподалеку от фермы имеется дополнительная парковка на 10 автомобилей. Что удивительно для этого времени, в поместье имеется система безопасности с множеством камер видеонаблюдения. Пресная вода тут своя, она хранится в большом резервуаре водонапорной башни. Сложно подумать, что такое может сочетаться, но с другой стороны дома имеется теннисный корт, отар овец, десяток коров и 5 лошадей мне достались в нагрузку от предыдущих хозяев. Я не стал отказываться, поскольку Тимми сказал, что ему не составит проблем следить и за домом, и за животными. Империя мне в помощь, не зря же я на Пуффендуе целых 5 лет учился. Из-за постоянной занятости я перестал уделять повышенное внимание Верите, и она на меня обиделась со всей импульсивностью, свойственной подросткам, помноженным на то, что она девушка. В итоге Верите устроила громкую размолвку и категорически заявила о расставании, на что я лишь пожал плечами. Честно говоря, я чего-то подобного ждал немного раньше. Любви некоторых юных дев хватает на 3 месяца, максимум на 1 год, после чего они охладевают к кавалеру. Подобные романы происходят до тех пор, пока девушка, став немного старше и опытней, не помыкается и не найдет парня, на котором решит остановить марафон смены партнеров, или же пока не обернется и не поймет, что ей уже за 30, мужа нет и пора заводить хотя бы кота. Верите была неуверенной девушкой. Со мной она набралась сексуального опыта и уверенности в своей красоте, после чего упорхнула искать кого получше, чем какой-то карлик. Будь на месте Верите более меркантильная девушка постарше, то она бы вцепилась в меня так, что клещами было бы не оторвать. Богатый, щедрый, сильный волшебник. Кто будет обращать внимание на недостатки в виде маленького роста и повышенной занятости при таких достоинствах? Но в 17 лет мало кто думает о подобном. С Элизабет мы неплохо общались, хотя она была занята с зельями не меньше, чем я с трансфигурацией, поэтому мы стали пересекаться лишь на занятиях в школе. Она честно отчисляла на мой банковский счет проценты с продаж косметики и придумывала что-то новое. Я особо не вникал, поскольку все мысли были заняты големами. Помимо големики я приступил к изучению заклинания высшей трансфигурации, дарующего волшебнику огромную силу. Оно сродни анимагии и находится на стыке трансфигурации и метаморфизма, только учитывая, что это заклинание, а не волевое превращение, как у метаморф-магов, там все изменения с точностью выверены. Волшебник изменяет свои мышцы, кости, сухожилия, укрепляет кожу и внутренние органы. На время действия заклятия маг становится намного сильнее, быстрее, ловчее, он способен поднимать огромные тяжести, рвать руками металл, ломать кулаками камни и тому подобное. Этим заклинанием также сложно овладеть, как и анимагией, и оно настолько же опасно при неосторожном использовании. В старину волшебники много воевали наравне с обычными людьми, и это заклинание пользовалось популярностью у боевых магов. Вообще, я дико завидую Тонкс. Она получила в наследство нереальный по своей силе дар к метаморф магии, то, чему прочие маги должны обучаться десятилетия, посвятив этому все свободное время. С другой стороны, мне нимфодору жалко, ведь будучи с рождения одаренной талантом, она не будет развиваться, более глубоко изучая магию. Ну, допустим, отточила она боевые заклинания в учебке мракоборцев и освоила управление своим даром, и что дальше? А дальше удовлетворится имеющимся и никогда не станет великим магом. А все волшебники, самостоятельно ставшие метаморф-магами, являются действительно сильными и умелыми магами. Фактически это уровень магистра магии, на голову выше мастера, а Тонгс даже мастером не станет. В постоянной занятости время пролетело незаметно, и уже завтра должны начаться осенние каникулы. Эти каникулы очень короткие, всего 5 дней, хотя если учитывать выходные, то выходит все 9 дней отдыха. Так что можно считать, что каникулы начинаются с завтрашней субботы 27 сентября. Сегодня Тесслар не стал меня сильно гонять, лишь дал упражнения, которые необходимы для подготовки к изучению заклинания силы. Профессор отправился домой, остальные учителя сделали это еще раньше. Я вышел на свежий воздух. Прочие школьники уже телепортировались по домам и на улице стояла блаженная тишина. Но эта пасторальная картина не продержалась долго. Из здания школы выбежали напуганные Элизабет и Тоби Джонсон. «Тоби, ты дебил!» — кричала Элизабет, убегая от школы со всех ног. Джонсон не отставал от девушки. Они оба неслись на меня. Есть такая примета. Если 2 волшебника от чего-то бегут, это не к добру. Я выхватил волшебную палочку и приготовился к неприятностям. «Гарри, беги!» — заорала Элизабет, пробегая мимо меня. Но я не успел осуществить совет девушки, поскольку мой взгляд был прикован к входной двери в школу. Большой, двустворчатой двери из толстых дубовых досок с мозаичным витражом сверху, Все это общей высотой под 3,5 метра, которых больше не было. Все это великолепие разлетелось щепками и осколками, и оттуда появился трехметровый тираннозавр Рекс. Это была мощная зверюга с массивным черепом, который уравновешивался длинным, тяжелым и жестким хвостом. По сравнению с большими и мощными задними конечностями этого ящера, его передние лапы были совсем небольшими, но необыкновенно могучими для своего размера, и имели два когтистых пальца. Кожа динозавра напоминала таковую у крокодила, она была болотного цвета и бугристой. Огромная пасть монстра была полна здоровых острейших клыков, которые я смог лицезреть, потому что этот монстр остановился и взревел пробирающим до жути грозным рыком. Finiti Incantatim. Направленное в монстра усиленное заклинание отмены привело к совершенно противоположному результату. Вместо того, чтобы трансфигурация или чары развеялись, монстр вырос в размерах, и теперь это был не трехметровый тираннозавр, а уже ростом 3,5 метра. Ёбушки-воробушки. Как так-то? Я развернулся на 180 градусов и со всех ног рванул бегом вслед за улепетывающими юными магами. Не знаю, как я со своими короткими ножками смог нагнать парочку юных волшебников, но факт налицо, я это сделал, и мы теперь бежим наравне, а за нами гонится огромный тираннозавр Рекс. Мы успели добежать до небольшой лесопосадки раньше, чем стали кормом монстра. Его огромная туша застряла между парой деревьев, и мы углубились в посадку, спрятавшись за широким стволом большого дерева. «Что за херня?» – спросил я между одышкой от быстрого бега. «Это все он», – шепотом ответила Элизабет, дав подзатыльник Джонсону. «А что я?» – вопросил Тоби. «За это парню от девушки прилетел второй подзатыльник. Идиот!» – прошипела Элизабет. «Этот придурок, Тоби, попросил у меня разрешение воспользоваться лабораторией по своему проекту, и в итоге получилось это. Это все твое зелье виновато», — обвинительным тоном сказал девушке Тоби. «Ты еще за испорченное зелье мне ответишь», — прошипела Элизабет, после чего добавила. «Если выживем, кончайте спорить, а то я смотрю, динозавр скоро выберется из ловушки. Рассказывайте, как у вас получилась эта хрень». «Я делал совместный проект для чары трансфигурации», — начал Тоби. Взял детскую игрушку тираннозавра и наложил на нее множество анимирующих чар. В лаборатории сварил зелье для закрепления трансфигурации и наложил на игрушку увеличивающее заклинание. Изначально динозаврик был размером с ладонь, а стал с локоть, а потом... Потом этот идиот опрокинул на своего монстра мой котел с экспериментальным антисглазным зельем, которое задумывалось как покрытие для предметов, поглощающее заклинание и тем самым подпитывающее чары, наложенные на предмет. Закончила за парня Элизабет. Мы пытались остановить динозавра разными заклинаниями, но он лишь становился крупнее, умнее и агрессивней, сказал Тоби. Вот что теперь с этой хренью делать, вопросила Элизабет. Учителей в школе нет. Можно отправиться порт ключами по домам и сделать вид, что ничего не знаете. Ну да, скептически произнесла Элизабет. А разгромленная лаборатория и следы разрушения, по которым можно проследить путь ящера, это сущие пустяки, ведь учителя тупы как пробки и ни о чем не догадаются, и нас из школы не выгонит, голос девушки сочился сарказмом. Протянул Тоби, не хочу вас отвлекать от душещипательной беседы, но эта хрень освободилась и идет сюда и, судя по взгляду, явно проявляет к нам гастрономический интерес. Я посмотрел на освободившегося ящера, который как живой таран шел напрямик, ломая ветки деревьев и снося своей тушей небольшие деревца. «Гарри, сделай же что-нибудь!» – истерично воскликнула Элизабет, спрятавшись за мной. «Ты серьезно?» Здоровая ведьма прячется за карликом и просит его остановить антимагическую тушу весом в тонну. «Ты же мужчина, сделай же хоть что-нибудь!» – дрожащим голосом сказала Элизабет. «Окей, как скажешь. Направляю бузинную палочку на тираннозавра, Империя. Я вложил в заклятие подвластия огромное желание подчинить монстра и много магической силы. Не попасть по огромному почти четырехметровому динозавру, который находится в десятке метров от нас, было невозможно. Непростительное заклинание подействовало, туша динозавра замерла. Сидеть. Громко отданный приказ тут же был выполнен, и динозавр сел. Лежать. Динозавр наклонился вперед и лег на живот. Открой рот и помаши хвостиком. Здоровая туша тираннозавра Рекса радостно завиляла хвостом, распахнув рот, полный кинжалоподобных клыков. Он снес хвостом несколько небольших деревьев и поднял небольшой столб пыли. Замри. Динозавр замер в той позе, в которой был. Хвост вильнул чуть в сторону, пасть приоткрыта, язык вывален наружу. Я подошел к монстру, похлопал по голове, докуда достал. Хороший песик. За всем этим молча с видом полного охреневания наблюдали Элизабет и Тоби. Насколько я успел изучить големику, на подобных рукотворных монстрах империя будет держаться долго, пока не выветрится все чары или кто-то не наложит более мощная империя, что маловероятно, ведь я приложил от души, да еще волшебной палочкой, с которой заклинания получаются сильнее. Это разумные существа сопротивляются наложенному заклинанию и могут его скинуть, а неразумному голему сопротивляться нечем, там лишь заложенные чарами алгоритмы, усиленные поглощенным волшебством. Ну вот, а вы боялись, чего сами не справились-то? Не знаю, как у вас в Хогвартсе, но нас не учат непростительным заклинаниям, с сарказмом произнесла Элизабет. Да ладно, притворно удивленно отвечаю ей. Странные вы, нас в Хогвартсе за несколько бутылок виски на втором курсе научили парочке непростительных. Очень удобные заклинания, особенно в фермерском хозяйстве. А ничего, что за их использование полагается пожизненный тюремный срок. Сарказм из Элизабет так и пер, так ведь то если на людях, а на зверье, големах и нелюдях непростительные можно использовать, сколько влезет, а уж если никто не видит, то тем более. Ладно, я поехал кататься на тираннозавре. А вы чините школу и восстанавливаете лесопосадку. Непонятно, как ты его вообще смог поразить, спросила Элизабет. Как-как, это же всем известно, непростительные заклинания преодолевают почти все магические защиты. Если бы твое зелье еще и их могло отразить, то оно стало бы самым популярным зельем в мире, хотя и так потенциал у него невероятный. Хм, многозначительно хмыкнула Элизабет. Ты что, нам не поможешь? Удивленно спросил Тоби. Уже помог. Киваю в сторону ящера, спас ваши жизни, а поскольку эта ваша игрушка разгромила половину школы, то вам все и восстанавливать, но мы же до вечера не успеем все сделать, печально произнесла Элизабет. Гарри, умоляюще добавила она, так ведь каникулы, кроме сторожа и садовника тут никого не будет, а они скрибы, берете мощные амулеты отвода глаз, или накладываете маглоотталкивающие чары помощнее, и делайте что хотите, хоть жарьте динозавров взад. Гарри, помоги хотя бы с чарами, я в таких заклинаниях не сильна, а на Тоби надежды нет, умоляюще произнесла Элизабет. Почему нет? Обиженно спросил Тоби. Если потренироваться, то нас к тому моменту, как ты натренируешься, выгонит из школы, припечатала девушка. Я вам что, папа Карло, чтобы бесплатно Буратино строгать, требую поцелуй. Тоби, поцелуй его, приказным тоном произнесла Элизабет, сохраняя серьезное выражение лица. Но глаза, в которых плясали бесито, выдали, что она веселится. Нет, слегка заикаясь, испуганно ответил парень. Я не из этих. Ну, ничего сами не можете, насмешливо выдала девушка. Она наклонилась и чмокнула меня в щеку. Это что сейчас было? Да меня так мама в детстве целовала. Я требую продолжения банкета. Маленький шантажист, сказала Элизабет, как судья, который выносит приговор. Она второй раз наклонилась, обхватила мою голову руками и впилась в губы страстным поцелуем. Чувствовался большой опыт в этом деле, а учитывая, что я никогда не видел Элизабет с парнем, то сказываются навыки, полученные в прошлой жизни. Тоби с затаенным восторгом и завистью наблюдал за нами. Через полминуты девушка оторвалась от меня и эротично облизнулась. «Ну что, этого достаточно?» Усмехнувшись, спросила она. «Предоплата получена». «Приступаю к работе». Подмигнув девушке, я достал из сумки амулет и протянул ей. Мощный амулет отвода глаз, скриба не увидит, а преподаватели могут. «Только один?» – спросил Тоби. «Я что, похож на ходячий склад амулетов? Радуйся тому, что есть. Сейчас еще заклинание наложу». Я наложил на часть лесопосадки заклинание отвода глаз, вбухав в него много магических сил. «Эх, я тяжело вздохнул. Добрый я, вот вы и пользуетесь». «Вечно вас спасать приходится, то от сумасшедших темных лордов, то от взбесившегося голема. И ведь что самое противное, приходится работать бесплатно. А меня, между прочим, такие гоблины за своего принимают. Ты и среди евреев за своего сойдешь, только пейсы отрасти и шапочку на затылок надень», насмешливо выдала Элизабет. «Это таки у вас, гоев, шапочка, а у евреев это ермолка или кипа». Элизабет широко улыбнулась и покачала головой в стороны. «Я направился к школе, чтобы наложить второе заклинание отвода глаз». «Гарри, а куда девать динозавра?» – выкрикнул вслед Тоби. «Его вряд ли получится уменьшить. Домой отгоню, подарю знакомому». Ему ручной Т-рекс должен понравиться. А как же мой проект? Обиженно вопросил Тоби. Новый сделаешь, правильный, или сам решай проблему с монстром. Элизабет отвесила еще один подзатыльник парню и, судя по хищному оскалу, который должен был быть улыбкой, ей этот садизм доставляет удовольствие. Тоби, заткнись и начинай приводить лес в порядок, сказала она. Гарри, не обращай на него внимания, забирай этого монстра и чтобы глаза мои его не видели. Так точно, товарищ командир. На динозавра накладываю мощное дезиллюминационное заклинание, с новой волшебной палочкой оно вышло идеальным, сделав Т-рекса невидимым, а не хамелеоном, как обычно у меня получается. Но вообще, это было удивительно, если учитывать эффект зелья, поглощающего чары. Видимо, дело в том, что я наложил заклинание не совсем на динозавра, а как бы вокруг него. Тоби и Элизабет следовали за мной по пятам и вместо того, чтобы начать восстановительные работы, с интересом наблюдали за тем, как я колдую. Затем я прогулялся до школы и наложил чары отвода глаз возле входа. После этого мысленно вызвал по магической связи домовика. Домовик явился как обычно, то есть беззвучно и при полном параде в летнем камуфляже и начищенном до блеска орденом на груди. «Товарищ хозяин, уарент-офицер второго класса, позывной Ягодка, по вашему приказанию явился». Встав по стойке смирно, доложил он. «Это что?» – удивился Тоби, тыча указательным пальцем правой руки в домовика. «Тупица, ты что, не видишь? Это домовой эльф», – насмешливо прокомментировала Элизабет. «У него и домовик такой же ненормальный», – тихо сказал Тоби Джонсон. «Это что у него? Орден Мерлина на груди? Печально, не так ли? У меня только орден Мерлина второй степени, а у моего домовика первой степени. Не обращай внимания, это же Адамс», – небрежно сказала Элизабет. «Ягодка, ставлю боевую задачу. В роще находится магический голем. На него наложено дезиллюминационное заклинание, которое продержится пару суток. Необходимо под невидимостью, скрываясь от маглов и волшебников, сопроводить его на новое место дислокации и преподнести в подарок Джону Смиту. Справишься?» «Так точно, товарищ хозяин», — рявкнул домовик. «Задача ясна, незаметно доставить невидимого голема Джону Смиту. Разрешите выполнять?» «Погоди, надо динозавру отдать соответствующие приказы». Я сходил в рощу и приказал Т-рексу слушаться приказов домовика и Джона Смита. Когда вернулся к зданию школы, то обнаружил безуспешные попытки Элизабет восстановить дверь. Тоби уже ушел пытаться восстановить лесопосадку. «Гарри, боюсь, у меня не хватит сил, чтобы починить это», – печально сказала девушка. «Поможешь?» «Делаю взмах палочкой и вкладываю уйму сил в заклинание восстановления. Репаро Максима». Щепки и осколки собрались с округи и воссоздали дверной проем в прежнем виде. Хотя не совсем, дверь стала выглядеть даже лучше и новей, а мозаика чище и ярко блестела на солнце. «Ничего себе!» – восхищенно прокомментировала Элизабет. «Да ты какой-то волшебный монстр! Откуда у тебя столько сил? Годы усиленных тренировок до упада. Надеюсь, остальное сами восстановите? Там только шкафчики для вещей пострадали и моя лаборатория. Первое восстановлю, а с лабораторией посмотрим», — ответила девушка. Тут она бросила взгляд на мою палочку. «У тебя новая волшебная палочка?» «Да, это более интересная, чем моя прежняя». «Что за материалы?» — спросила девушка. «Бузина, а сердцевины не знаю». «Старшая палочка?» — удивилась Элизабет. Она с непомерным удивлением разглядывала концентратор. «Не может быть! Ты что, спер ее у Дамблдора?» «От автора. В английском языке старшая и бузинная – это одно слово, поэтому в тексте эта волшебная палочка будет называться в зависимости от вкладываемого героями смысла. Знаешь, порой я поражаюсь твоей осведомленности. Вообще-то слямзил у сама знаешь кого вместе с охапкой ваших палочек, когда мы драпали от него, а потом вспомнил, что видел эту палочку у Дамблдора. В таком случае я знаю, какая там сердцевина», — сказала Элизабет. «Волосы Фистрала. Это знаменитая волшебная палочка из сета даров смерти. Ходит легенда, что если собрать вместе все три дара, то можно обмануть смерть. Что за дары?» «Бузинная палочка, которая усиливает заклинание», — начала перечислять девушка. «Скорее, уменьшает траты магической силы, но фактически при одинаковом вложении сил заклинания действительно выходит мощнее». Девушка согласно кивнула и продолжила. «Мантия-невидимка, которая должна быть у Гарри Поттера». Элизабет внимательно посмотрела на меня, словно ожидая подтверждения. «Слышал, но не видел. Хорошая мантия, но в разведку Поттера я бы не взял. Топает, кряхтит, сопит, общается. Странное дело, когда из пустоты доносится ругательство. Элизабет усмехнулась и продолжила. И последний дар смерти, воскрешающий камень, он был вставлен в кольцо, которое сам знаешь кто превратил в свой крестраж. Кольцо, может быть перстень с крупным черным камнем, интересно. Элизабет натолкнула меня на мысль. Этот перстень я точно видел во мненокле на пальце Валандемарта в теле Грюма, когда использовал его тушку вместо мишени. Именно из этого камушка валила та самая дымка, которая поддерживала уже в совершенно непригодном куске мяса подобие жизни. Видимо, это на самом деле был воскрешающий камень, и он как-то воскресил огрызок темного лорда. Возможно, я вживую не видела, только книгу читала и фильмы смотрела. Элизабет заправила волосы за уши, что говорит о ее повышенном интересе. «Ты что, его видел?» «На руке у сама знаешь кого. Если ты внимательно читала газеты, то Авроры обнаружили на том самом пляже темный артефакт. Полагаю, это был тот самый перстень, хотя могу ошибаться. Жаль, я думала, а вдруг получится проверить легенду», с печалью произнесла Элизабет. «Знаешь, кажется, я понял, о чем ты говоришь. Я как-то со скуки читал сказку о братьях Певереллах, но считал, что это всего лишь сильно приукрашенная выдумка. Я никак не мог связать то, что бузинная палочка может оказаться той самой. Не думаю, что смерть стала бы что-то дарить людям. Скорее всего, это всего лишь очень качественные артефакты, созданные артефактором не ниже магистра. Думаю, что они даже собранные в кучу, не смогли бы подарить бессмертие. Хотя как раз насчет перстня не уверен, возможно, он и работает по принципу, схожему с работой крестража. При помощи камня можно вызывать души умерших», заметила Элизабет. «Некромантия явно не мой конек. Неужели ты решила переквалифицироваться из зельевара в темного мага, работающего с мертвецами? Мало вызвать душу, надо создать тело и правильно ее вселить. Но и душе можно нанести урон, если сильно постараться, так что полноценного бессмертия не существует. Мне больше нравится вариант с реинкарнацией. Будешь много путешествовать, посмотришь на иные миры. Я с трупами возиться не стала бы, это же противно», ответила Элизабет. «Просто немного помечтала, но теперь вряд ли удастся собрать вместе все три дара. Идея с собирательством – полнейшая глупость. Учиться надо, тренироваться, а не зацикливаться на каких-то артефактах, какими бы могучими они ни были. Как бы то ни было, но за старшей палочкой охотится множество нечистых на руку волшебников, желающих заполучить дополнительную магическую мощь, поэтому будь осторожен», предупредила Элизабет. «Бузинную палочку еще называют кровавой из-за того, что за ней на протяжении всей истории тянется вереница трупов магов, владеющих ею. Эта палочка служит тому, кто смог заполучить ее, причем неважно каким способом, например, украсть или снять с трупа. Фанаты еще называли ее палочкой-проституткой. Как интересно, мне она нужна была лишь для того, чтобы быстрее перевести известные простые заклинания на невербальное срабатывание. Заклятия с этой палочкой выходят удивительно легко и получаются очень мощными, она как сигареты, раз попробуешь, потом хрен бросишь. Хоть я недавно колдую этой палочкой, а уже ни в какую не хочу с ней расставаться. Вряд ли ты сможешь когда-нибудь отказаться от старшей палочки», сказала Элизабет. «Придется. Метаморфизм, как и анимагия, требует невербального бесполочкового колдовства. Ты все еще надеешься стать метаморф-магом?» — удивленно спросила Элизабет. «Я изучила этот вопрос, это нереально сложно, сложнее анимагии в разы. В мире волшебников анимагов мало, а уж метаморф-магов по пальцам обеих рук пересчитать можно». Девушка сменила тон с серьезного на шутливый. «Хочешь прикол? Обожаю приколы, если они не несут мне вреда. Дерзай. Я вычитала в одной книжке, кстати, авторство британского волшебника». Элизабет сделала театральную паузу. «Цитирую по памяти, так что за точность текста не скажу, но смысл передан идеально. Метаморфизм – это редкая врожденная способность. Научиться быть метаморф-магом нельзя». Я громко от души рассмеялся. «Что за бред? Как же тогда этот волшебник объяснил то, откуда в генах волшебника проявилась эта родовая способность, чтобы рождались метаморф-маги? Те книжки, что я читал, утверждают обратное». Я тоже смеялась, улыбнулась Элизабет. «О каких генах ты говоришь, если британские маги презирают все магловское? Это мы с тобой знаем о ДНК и наследовании, все наши одноклассники из Валлаби будут проходить это в следующем году, а на Альбионе живут, словно индейцы в резервации, которые заткнули глаза и уши, еще и гордятся этим. Как минимум один из Блэков был магистром трансфигурации, то есть анимагом и метаморфом. Мне в руки попала рукописная книга, в которой приводится упражнение по развитию и того, и другого. «Я так и знала», — воскликнула Элизабет, перебив меня. «Ты добрался до библиотеки Блэков. Божечки, наверняка там было много-много книг. Прикалываешься, а не хочешь 5 небольших стеллажей книг, большую часть которых занимали учебники для Хогвартса разных годов выпуска и художественная литература?» Я сдобрил речь изрядной долей сарказма. «Не может быть», — удивилась Элизабет. «Это же Блэки, про них столько писали, мол, библиотека от книг ломится, сейфы от золота и куда ни плюнь, об темный артефакт споткнешься». Последнего добра было навалом, но в основном самопальный ширпотреб, скорее всего, зачарованный от скуки. «Скажи, ты до сих пор пытаешься ориентироваться на недостоверную информацию из детской книжки?» Произошло небывалое, Элизабет впервые на моей памяти смутилась. «Хуже», — сказала она и стала собираться с мыслями. «До меня только сейчас дошло, что это была информация из фанатского творчества. В голове все так перемешалось, что сложно отобрать зерна от плевел». Я с насмешкой посмотрел на девушку. Несмотря на то, что мой взгляд был направлен снизу вверх, казалось, что смотрю на маленького ребенка сверху вниз. «Ремонт сам себя не сделает, а я и так уже помог намного больше, чем на один поцелуй. Хотя стоит отметить, что поцелуй был шикарным. Удачи, если что, звони на зеркало». Подмигнув девушке, я активировал портал домой. Часть 2, глава 46. На каникулах мне было чем заняться, с Верити мы больше не встречались, поэтому звонок вечером воскресенья по сквозному зеркалу стал неожиданностью, ведь раньше мне звонила в основном она. На связи оказался Блэк, который имел взъерошенный и ошарашенный вид. «Мелкий, ну и шуточки у тебя», — воскликнул он, не здороваясь. «И тебе добрый вечер. Что-то случилось?» «Что случилось?» — криво усмехнувшись, переспросил Блэк. «Да так, пустяки. Выхожу на веранду, чтобы подышать свежим воздухом. Тут сигнальные чары, которые я улучшил после нападения Грюма, начинают верещать о вторжении, и в воротах появляется странный двуногий дракон, верхом на котором кто-то едет. Я сразу начал в него палить заклинаниями, наездник тут же исчез, а дракон от моих чар только продолжал расти, пока не стал ростом с дом. Ха-ха-ха-ха-ха, тебе смешно, а я испугался», — с укором произнес Сириус. «Только когда устал, понял, что дракон стоит на месте. Тут твой домовик появился, который, как оказалось, и был наездником. Он все объяснил. Теперь ты объясни, что это за монстр?» «Это Тирекс, древний дракон». Гляжу на округлившиеся глаза Блэка. «Ха-ха-ха, шутка. Одноклассники голема зачаровывали, ну и немного намудрили, искупали его в экспериментальном зелье. Он теперь устойчив к чарам и от их попадания только больше становится. А вот непростительные действуют. Я решил, что тебе не помешает хороший подарок и защитник дома, заодно и шутка должна была получиться зачетная. Шутка у тебя вышла на уровне, превосходящем мародеров», — уважительно произнес Блэк. «По крайней мере, нам никогда не приходило в голову пугать кого-то огромным драконом, который от заклятий растет как на дрожжах». Каникулы пролетели незаметно. Вновь начались занятия в школе. Я был настолько загружен, что ни на что, кроме учебы и отработки заклинаний, времени не хватало. Элизабет за каникулы восстановила свою лабораторию и приступила к исследованию своего антисглазного зелья. Я попросил рецепт этого зелья для своего будущего проекта на подмастерье по трансфигурации.